собрались выпить, одна говорит: давайте выпьем по одной рюмочке и станцуем. Вторая мышка сказала: давайте выпьем по две рюмочки и споем. А третья мышка сказала: давайте выпьем по три рюмки и пойдем бить морду коту. Кошка гналась за мышью, но та успела скрыться в норке. Тогда кошка подошла к норке и залаяла. Удивилась мышка, как эта кошка и вдруг лает. Высунулась из норы, тут кошка ее сапала и съела. Потом облизнулась и сказала: как полезно знать хотя бы один иностранный язык. Лягушка встречает подружку. «Как дела?» — спрашивает она ее. «Да плохо. Позавчера шла по болоту. Поймали, изнасиловали. Шла вчера, опять изнасиловали. Ну и что ж ты будешь делать? Сегодня опять пойду». Один петух говорит другому: давай сходим в гастроном. Зачем? На голых курочек посмотрим. На рынке. Петуха продаешь? Нет. Так зачем же ты его принес? Куры без него не хотели на рынок ехать. Зашел заяц в туалет и слышит по радио песенку: «Встаньте, дети, встаньте в круг». Заяц встал и провалился. Петух на Пасху забежал в избу, увидел на столе крашеные яйца, разозлился и побежал бить павлина. Почему петух поет всю жизнь? Потому что у него много жен и ни одной тещи. Звонок в полицейский участок. На помощь, на помощь, на помощь! В комнату пробралась кошка. Ну и что? Из-за таких пустяков вы нас беспокоите? Кто это говорит? Попугай! В зоомагазине. У вас есть попугай? К сожалению, нет, но можем предложить дятла. А что, он тоже говорит? Нет, но он овладел азбукой Морзе. Мистер Джонс купил на аукционе говорящего попугая, выносит клетку с птицей на улицу и говорит: купить-то я тебя купил, но вот говоришь ли ты? Попугай отвечает: дурак, а кто цены добавлял? Три вороны сидят на дереве, хвастается первая: купила корову, хвастается вторая: купила часы, третья молчит, завидует. На следующий день сокрушается первая: корову украли. Сокрушается вторая: часы потеряла. Третья смотрит на часы: ах, уже без четверти час. Пора лететь корову доить. Взлетает ворона с конопляного поля: курлы, курлы, ой, что это я, кар, кар. Спрашивают ворону: ворона, правда ли, что у тебя две ноги? Правда, правда, особенно правая. Воробей: а все-таки автомобиль менее совершенен, чем лошадь. Он не дает навоза. Голубь назначил свидание голубке в 12 часов дня на часах городской ратуши. 12 часов голубки нет. Час дня голубки нет. 2 часа тоже. И только около 5 часов вечера она появилась у часов. «Почему ты так поздно пришла?» — спросил голубь. «Ведь от твоей площади до ратуши лететь 5 минут, милый. На дворе такая чудесная погода, что я решила пройтись пешком». Маленький червячок, плача, спрашивает мать: «Мама, мама, а где наш папа?» «Замолчи. Папа ушел с мужиками на рыбалку». Пришел мужик на рыбалку, насадил червячка на крючок и забросил в воду. Через минуту поплавок заходил ходуном, мужик подсек, из воды вылетает червяк с вытаращенными глазами. «Мужик!»